От автора. Дорогие читатели, дилогия про Атшару Танию Чуарь завершена. Надеюсь, вам понравилась история и ее герои. Огромное спасибо за уделенное внимание, за ваши комментарии и оценки. Они помогают понять, насколько вам понравилась книга, заряжают меня энергией и дают силы писать дальше. С искренними пожеланиями всего самого наилучшего. С любовью, Марина.